Но безвозвратно исчезая, они навсегда остались в моей памяти. И я обречен никогда не расставаться с ними, а также со многими большими и малыми гениями из других республик и царств, даривших меня своей дружбой, ибо между поэтами дружба — это не что иное, как вражда, вывернутая наизнанку. Не могу взять грех на душу и назвать их подлинными именами. Лучше всего дам им прозвища, которые буду писать с маленькой буквы, как обыкновенные слова. Ключик, Птицелов, Эскез. Исключение сделаю для одного лишь командора. Его буду писать с большой буквы, потому что он уже памятник и возвышается над Парижем поэзией Эйфелевой башней, представляющей собой как бы некое заглавное печатное «А». Высокая буква над мелким шрифтом вечного города. А, например, Щелкунчик будет у меня, как и все прочие, с маленькой буквы, хотя он, может быть, и заслуживает большой буквы. Но ничего не поделаешь, он сам однажды, возможно, даже бессознательно назвал себя в автобиографическом стихотворении с маленькой буквы. Куда как страшно нам с тобой, товарищ, большеротый мой. Ох, как крошится наш табак, Щелкунчик, дружок-дурак. А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом? Да, видно, нельзя никак. Он сам напророчил свою гибель, мой бедный, полусумасшедший Щелкунчик, дружок-дурак. Ю-О я уже назвал ключиком, ведь буква Ю — это в конце концов и есть нечто вроде ключика, а остальные прописные О иллюминаторов были заглавные буквы имен его матери и жены. Как странно, даже противоестественно, что в мире существует порода людей, отмеченных божественным даром жить только воображением. Мы были из этой породы. Подобно Донне Анне, скрестившей на сердце руки, мы видели неземные сны. Но, проснувшись, тотчас забывали их. Забытые сновидения, как призраки, являлись в наших стихах, и трудно было понять, из каких глубин сознания они взялись. Некогда, давным-давно, еще до Первой мировой войны, до моего знакомства с Ключиком, Птицелов стоял на сцене дачного театра. Отсутствие гимназического пояса, а также гимназическая куртка со светлыми пуговицами, обшитыми для маскировки серой материей, делали его похожим на выгнанного ученика или экстерна. Предосторожность не лишняя, так как учащимся средних учебных заведений строго запрещались публичные выступления. За это беспощадно выгоняли с волчьим билетом. Я тоже участвовал в вечере молодых поэтов, происходившем днем, и так же, как и Птицелов, скрывал, что я гимназист. Наш товарищ из аристократов, барон фон, одолжил мне свою визитку, шелковый галстук с модным рисунком павлиний глаз, и я со своей головой, стриженной под нуль, выглядел чучело-чучелом. Нам с башен рыдали церковные звоны, для нас подымали узорчатый флаг, и мы заряжали, смеясь, мушкетоны, и воздух чертили ударами шпах. Рыча и брызгая слюной, выкрикивал Птицелов в полупустой, полутемный зал, освещенный стрелами летнего солнца, бившего сквозь дощатые стены и дырочки от выпавших сучков. Его руки с напряженными бицепсами были полусогнуты, как у борца. Косой пробор растрепался, и волосы упали на низкий лоб. Бодлеровские глаза мрачно смотрели из-под бровей. Зловеще перекошенный рот, при слове «смеясь», обнаруживал отсутствие переднего зуба. Слова чертили ударами шпаг, он подкреплял энергичными жестами, как бы рассекая по разным направлениям балаганный полусвет летнего театра воображаемой шпагой. И даже как бы слышался звук заряжаемых мушкетонов, рыдание церковных звонов с каких-то башен, по всей вероятности, зубчатых.